Некоторые из наших убеждений никогда не соответствовали действительности. Это были чужие страхи. Дайте себе шанс исследовать свои мысли. Измените негативные мысли. Вы достойны этого. Достоинство. Я достойна, достоин хорошего в моей жизни. Иногда, если внутренний голос говорит нам, что мы не имеем права быть счастливыми, или если мы создаем хорошее в своей жизни, не изменив этих прежних посланий внутреннего голоса, мы обязательно создадим угрозу нашему счастью. Если мы не верим в то, что заслуживаем хорошего, мы лишаем себя опоры. Иногда мы обижаем себя, или у нас возникают проблемы физического характера, падения или несчастные случаи. Мы должны начать верить, что достойны всего хорошего, предлагаемого нам жизнью. Мы, как очень маленькие дети, обучаемся нашим системам убеждений. Затем мы идем по жизни, создавая опыт, соответствующий нашим убеждениям. Я заслуживаю радости. Многие из нас верят в то, что заслуживают жизни в атмосфере недостаточно хорош или недостаточно хороша. Начните произносить аффирмации, утверждая, что на самом деле вы достойны и готовы подняться над ограничениями, установленными вашими родителями и вашим ранним детством. Посмотрите в зеркало и скажите себе: «Я заслуживаю всех благ. Я заслуживаю процветания. Я заслуживаю радости. Я заслуживаю любви». Широко распахните объятия и скажите: «Я открыт. Я открыта и восприимчив. И восприимчива. Я замечательна. Я замечателен. Я заслуживаю всех благ. Я принимаю». Куда бы вы ни пошли и кого бы вы ни встретили, вы всегда найдете ожидающую вас вашу собственную любовь. Божественно правильная деятельность. Я следую дорогой правильной деятельности. В бесконечности жизни, где я существую, все совершенно, целостно и завершено. Понимая, что я составляю единое целое с Источником и следую дорогой правильной деятельности, я всегда соответствую обстоятельствам. Я выбираю мысли, ориентированные на мое высшее благо и величайшую радость. Качество моей жизни отражает то состояние, в котором я хочу быть в настоящее время. Я люблю жизнь, я люблю себя, я всегда в безопасности. Все хорошо в моем мире. Роза всегда прекрасна, всегда совершенна и всегда изменчива. Так же устроены и мы. Мы всегда совершенны в любом месте своей жизни. Божественно правильный порядок. Я всегда нахожусь в правильном месте. Звезды и планеты находятся на своих совершенных орбитах и в божественно правильном порядке. Тоже можно сказать и обо мне. Небеса совершенны, и я совершенна, и я совершенен. Своим ограниченным человеческим разумом я могу не понимать всего, что происходит. Однако я знаю, что на космическом уровне я должен находиться в правильном месте, в правильное время и делать правильные вещи. Я выбираю позитивные мысли. Это положительный опыт и первый шаг к новому знанию и триумфу. Просите помощи. Скажите жизни, чего вы хотите, и позвольте этому случиться. Все, что мне нужно, приходит ко мне в идеальное время и в идеальной последовательности. Произнесение аффирмаций, составление списков желаний, создание системы ценностей, визуализация, записи в дневнике – все это можно сравнить с посещением ресторана. Официант принимает ваш заказ и идет на кухню, чтобы передать его шеф-повару. Вы сидите за столиком и ничего не предпринимаете для выполнения этого заказа, поскольку предполагаете, что ваша еда готовится. Вы не спрашиваете официанта каждые 2 секунды. Уже готово? Как готовят еду? Что они там сейчас делают? Вы заказываете и знаете, что вам подадут еду. Это очень похоже на то, что я называю космической кухней. Вы делаете заказ космической кухни Вселенной и знаете, что им займутся. Ваш заказ будет выполнен в нужное время, в нужном месте и в нужной последовательности. Освободитесь от эмоциональной зависимости, от прошлых убеждений, чтобы они не могли повредить вам в настоящем. Если вы будете жить полно в настоящем моменте, прошлое не сможет повредить вам, каким бы оно ни было. Чувство. Я всегда в безопасности. Когда вы подавляете ваши чувства, вы сеете в себе панику, опустошаете себя. Любите себя так, чтобы позволить себе переживать ваши чувства. Такие пристрастия, как алкоголь, маскируют чувства, и вы перестаете чувствовать. Позвольте вашим чувствам выйти на поверхность. Возможно, пережить кое-что из прошлого. Используйте некоторые аффирмации, чтобы этот процесс шел легко, спокойно, комфортно. Утверждайте, что вы готовы прочувствовать свои истинные эмоции. И самое важное, не переставайте говорить себе, что вы в безопасности. Существуют люди, которые ищут именно то, что вы можете предложить, и вы обязательно встретитесь на шахматной доске жизни. Трудовая деятельность. Я счастлив. Я счастлива на своем рабочем месте. Моя работа – божественное выражение. Я счастлив, Я счастлива на этом рабочем месте. Я благодарю за каждую возможность продемонстрировать силу божественного интеллекта, работающего через меня. Каждый раз, как я встречаюсь с проблемой, я знаю, что она дана мне Богом, моим работодателем, и я успокаиваю свой разум, обращаюсь внутрь себя и жду, пока мой разум наполнится разъяснениями. Я радостно принимаю эти благословенные откровения и знаю, что достоин справедливого вознаграждения за хорошо выполненную работу. Я щедро вознагражден. Я вознаграждена за эту прекрасную работу. Мои сотрудники – все человечество, поддерживающие, любящие, бодрые, полные энтузиазма и могучие работники в сфере духовного развития. И не имеет значения, понимают они это или нет. Я вижу их как совершенные выражения единого разума, усердно привлекающего их к их трудовой деятельности. Работая на этого невидимого, однако всегда присутствующего главнокомандующего, высшего председателя правления, я знаю, что моя творческая деятельность ведет к финансовому процветанию, ибо труд, выражающий Бога, всегда вознаграждается, и это действительно так.